Глава 37. Ярослава. Возвращение в реальность очень напоминало дежавю. Металлический привкус во рту, головокружение и приступ тошноты. Открыв глаза, увидела небольшую комнату, интерьером которой служила лишь деревянная двуспальная кровать, на которой я лежала. Пространство было ярко освещено солнечными лучами, проникающими сквозь огромное панорамное окно. Но не яхта, и на том спасибо. На мне все то же платье, в котором выходила замуж. Это тоже немного порадовало. Хотя о чем это я? Какое хорошо, когда меня снова, кажется, украли. Черт возьми, куда я в этот раз попала? Поднялась с постели. С высоты второго этажа за окном был виден хвойный лес, уходящий на много километров вдаль, и больше ничего вокруг. Вышла из комнаты, оказавшись у лестницы, ведущей на первый этаж. Дом своей планировкой напомнил место в горах, которое арендовал для меня Егор при моем побеге. Первый этаж был выполнен по принципу лофта. Гостиная зона с огромным камином из проржавленного листового железа, парящим над каминной бетонной топкой и широким угловым диваном из черной кожи перед ним. Столовая с антикварным столом, рассчитанная по количеству придвинутых стульев на 10 персон. Кухня, отгороженная высокой деревянной стойкой. Ни души. Вдохнула поглубже и не смогла уловить ни единого постороннего запаха. Словно и не было здесь никого до меня. Странно. Кто-то же принес и уложил меня сюда, пока я была без сознания. Перебрав в памяти последнее, что помнила, сделала вывод, что ничем хорошим для меня это не кончится. «Ян!» — позвала в надежде, что окажусь неправа. Никто не ответил. Не удержалась от ухмылки. Даже моя волчица и то не желала откликаться на эмоции, будто затаилась в ожидании. Еще бы вот знать, в ожидании чего именно притих мой зверь. «Ян!» — позвала снова в бессилии. Ничего мне в голову не пришло. Еще некоторое время постояла. Слабая надежда на то, что это очередной сюрприз от Мэйси, еще витала где-то в закромах сознания, хотя разум уже просто кричал о том, что если кто и причастен к моему нынешнему местоположению, так это точно не семья Одвайер. Черт, не удержалась в негодовании, спускаясь по лестнице. Чего тут стоять и гадать? Пойдем уже и узнаем, кто тут самый виноватый из всех. Массивная деревянная дверь, украшенная кованым железом, открылась с одного толчка, не заперта. Свежий воздух усилил головокружение. Главный фасад опирался на каменные выступы контрфорсы, между которыми тонкими деревянными реечками шли деревянные перила, отгораживающие зону террасы. Именно за них я и уцепилась, чтобы не упасть. Пришлось постоять немного, пока приступ не ослаб. Только собиралась спуститься с крыльца, как услышала звук приближающегося автомобиля. Через минуту явилась и первопричина. Черный Мерседес Геленваген остановился очень близко от входа, поэтому сразу смогла разглядеть двух приехавших оборотней. В том, что это именно оборотни, сомнений не было. Желание убраться отсюда стало просто непреодолимым, и моя волчица была со мной абсолютно солидарна. Только вот больше никакой помощи от нее я так и не получила. Как ни пыталась воззвать к моей второй ипостаси, изменений во мне не происходило. Женщину на переднем пассажирском сиденье узнала сразу – Гленна. А вот мужчину, управлявшего транспортным средством, я видела впервые. Судя по первому впечатлению, невысокий брюнет лет за 50 с виду. Он первым заметил мое присутствие на улице. Взгляд карих глаз смотрел настороженно и с подозрением. Из автомобиля оборотень так и не вышел, в отличие от той, кто меня родила. «Здравствуй, Ярослава!» – доброжелательно поздоровалась Гленна. «Какого черта здесь происходит? И где Ян?» – решила не особо церемониться в общении с матушкой. «Где мы вообще?» – женщина ухмыльнулась, но ни на один из вопросов отвечать не стала. Просто поднялась по ступеням крыльца и потянула входные двери, а затем замерла, ожидая, когда я пройду в дом первой. «Да пошла ты!» – устало произнесла я, наконец, делая шаг по направлению от дома. «Знаю, невежливо вот так разговаривать с той, кто вроде ничего плохого и не сделала, но и чего-то иного она пока не заслужила, на мой взгляд. Нехорошее предчувствие так и засело внутри, не позволяя пустить ситуацию на самотек. «Если думаешь, что сможешь уйти, ты ошибаешься», – безразличным тоном отозвалась Глена. «И лучше тебе поверить мне на слово, девочка». На слово я и не поверила. Делая еще несколько шагов вдоль уложенной брусчаткой аллеи по направлению к дороге, по которой приехал Мерседес. Правда, далеко уйти все равно не вышло. Едва расстояние между мной и домом стало больше 30 метров, как сначала моя волчица забилась в панике, а потом и я сама смогла увидеть, почему так произошло. Так и не поняла, почему до того не смогла ощутить присутствие на территории такого количества оборотней. Но факт остался фактом. Из лесной зоны мягкой поступью показалось около 20 волков самых разных мастей. Тихое рычание каждого из них ярко демонстрировало, что уйти дальше мне просто не позволят. Машинально отступила назад. Волки замерли. Сделала еще 2 шага назад, оборачиваясь в сторону довольно улыбающейся Глены. А когда вновь повернулась в сторону леса, то волков уже не было видно. Единственное, что успела запомнить, 7 из них были бурыми, 4 серыми, 3 белыми, еще несколько огненными. Все они были не из клана моего Альфы. «Кто они?» – вопрос сам собой сорвался с уст. Глена лишь улыбнулась в очередной раз, взглядом указывая мне вернуться в дом. Ничего не оставалось, как подчиниться. Абсолютно не понимая, что происходит, проследовала до дивана в гостиной, куда и уселась в ожидании пояснений. Волчица вошла следом и прошла на кухню. «Что тебе успел рассказать Ренат?» Вместо того, чтобы отвечать, задала вопрос Глена. Женщина открыла холодильник, доставая оттуда бутылку с кефиром. «Рассказать о чем?» – не поняла сути. «О тебе!» – еще одна ласковая улыбка от нее. Она достала стакан, наполняя его кефиром, после чего подошла ко мне. «Пей!» – протянула мне напиток. Я недовольно уставилась на подношение, но брать его в руки не спешила. Один-единственный раз, когда я позволила себе принять от нее хоть что-то, обернулся не пойми чем. Женщина тяжело вздохнула и села рядом, оставив стакан на невысоком деревянном столике перед диваном. «Наверное, я начну сначала», – вздохнула она. «Видишь ли, женщина не может быть носителем альфа-гена от природы. Он слишком агрессивен для нашего организма, поэтому и рождаемость новых представителей, носящих альфа-ген, довольно низкая. Этот факт мне был известен и без нее, поэтому я лишь усмехнулась на ее слова». Глена сделала вид, что не заметила, и продолжила. «Примерно 35 лет назад несколько наших ученых решили исправить ситуацию. Если успела заметить, это чрезвычайно важно, потому что с каждым столетием альф становится все меньше и меньше. Они просто вымирают как подвид. А волки без вожака, ну, да и сама в курсе, наверное. В общем, довольно долгое время мы терпели неудачи. Но в конечном счете... появилась ты, и вот почему сейчас мне ее это «мы» не нравится совсем? Я правильно понимаю, ты мне сейчас говоришь, что была не просто суррогатной матерью для ребенка альфа-клана белых волков, не удержалась от уточнения. Не каждый день узнаешь, что являешься продуктом генной инженерии. Правильно, кивнула Гленна. Предполагалось, что на основе твоей биокарты появятся и другие подобные тебе. Но бета-клана серых волков спалил к чертовой матери почти весь поселок территории белых вместе с данными по исследованиям. А повторить подобный эксперимент с нуля достаточно проблематично. Так до сих пор и не вышло. Женщина грустно улыбнулась собственным мыслям. Мы думали, что ты погибла. Признаться, Айдаров прекрасно замел следы. Даже то, что он использовал в своих целях Батурина, одного из лаборантов, осталось для нас неизвестно. Пока Глена замолкла, шумно сглотнув, и заговорила далеко не сразу. «Пока ты не убила Давину. Впрочем, Ренат уже поплатился за это. Одвайер по непонятной мне причине пощадил его, но сделал уязвимым, чем мы и воспользовались, дав знать, кому следовало. Да и ты можешь больше не беспокоиться о нем. Мертвый волк – лучший вариант, чтобы не осталось даже мельчайшей возможности потенциальной мести». В ее взгляде плескалось столько бескрайней боли при упоминании девушки, что мое сердце сжалось от тоски и сожалений. И даже тот факт, что Ренат оказывается мертв, стал не особо значимым. «Я не хотела убивать ее», — пробормотала еле слышно в оправдании. «Она надышалась газом, как и многие там. Почему-то отчаянно хотелось, чтобы Глена знала это и не винила меня». «Ты тоже надышалась, но осталась жива?» В ее голосе не было обвинения, но, однако, от этого не становилось легче. «Как и Айомхер с остальными волками. Давина бы тоже выжила, если бы ты не применила к ней свою силу, Ярослава. Моя дочь умерла от геморрагического инсульта, а не от отравления нервно-паралитическим газом». «Твою мать! Вот так и знала, что Ян меня просто успокаивал. Он просто заставил меня поверить в то, чего не было. Просто это я виновата во всем на самом деле». «Не стоит винить себя», — сухо продолжила Гленна. «Усмешкой судьбы смерть одной дочери вернула мне другую. Ты более ценна для меня. Да и она сама напросилась. Никак не могла смириться с тем, что проиграла битву за Альфу, как она думала, простой смертной девчонке. Ее бы все равно казнили за содеянное. Твой же Альфа и убил бы собственными руками». Последнее было сказано с таким безразличием, что я невольно содрогнулась. Даже замерла в ужасе, чувствуя, как сердце замедляет ритм. Не так я представляла себе скорбь матери по утерянному дитя. Пусть Давина и не была лучшим образцом добродетели, да и в то, что Ян способен поднять руку на женщину, тоже не верилось. «К чему я это все?» – неожиданно радостно продолжила Гленна. «Теперь мы знаем, что ты жива, а остальное уже не важно. Твой будущий ребенок, как и ты, поможете нам возобновить исследование, а вскоре договорить я не позволила». «Нет!» – холодно прервала ее. «Я вам не гребаный инкубатор и не объект для исследований». Про вторую сказанную ею часть, где что-то было про моего ребенка, умолчала. Просто потому, что еще сама до конца не поняла, о чем это она вообще. Но ладонь к животу я все же невольно приложила, потому что мысль о том, что у меня мог бы быть ребенок от Яна, грела душу. Ну, да она и сама все сказала и без того. «Ах, да, ты же не в курсе», — прищурилась волчица. «Ты была в отключке несколько дней. А мы тут кое-какие тесты проводили, чтобы общее состояние твоего организма зафиксировать для медицинской карты. И поздравляю, дочь! Ты беременна!» В ее глазах сияло столько неподдельного восторга абсолютного сумасшествия, что, глядя на нее, казалось, будто у меня кровь застыла в жилах. Всего минуту назад она с абсолютным безразличием говорила о своей мертвой дочери, а теперь вот радуется будущему внуку. И причем явно не с точки зрения нашего с ней родства. «Стоп! Что значит беременна? Еще совсем недавно маг проводил анализы, и ничего такого не было, да и волки чуют это даже на ранних сроках. Неужели это правда?» «Вообще-то мы планировали, что отцом твоего первого ребенка станет Лиам Кларк, альфа клана Бурых Волков. Но поскольку ты уже понесла, то придется ему годик потерпеть все-таки». При этом ее лицо выражало столько досады, что я содрогнулась. «Он, конечно, недоволен, но, с другой стороны, потомство от клана Черных Волков всегда было самым сильным из подобных нам. Так что, наверное, это даже плюс. Будет над чем поработать». «Ян не позволит вам», — прошептала я в тихом ужасе. Лицо Гленны растянулось в хищном оскале. «С чего ты взяла? Думаешь, я не подумала об этом заранее?» Злорадная усмешка. «Ты столько раз сбегала от него. В самом деле считаешь, что он будет такой тряпкой, что снова станет тебя искать?» «Альфа всегда остается Альфой, дорогая. Мир крутится вокруг таких, как он, и никак не наоборот. Как бы ты ни была хороша в постели, всегда возможно в конечном счете найти замену». На ее лице отражалось лишь ядовитое ехидство. «Насколько я понимаю, кроме этого, вас особо-то ничего и не связывает. Да и записка, которую ты оставила ему, думаю, только подстегнет его к тому, чтобы отправиться на поиски той, с кем можно было бы забыться». Горло сжало спазмом. С каждым ее новым словом внутри меня словно умирала частичка души, а моя волчица так просто выла от отчаяния, тоски и страха оказаться вновь в одиночестве. «Какая записка?» — выдавила через силу. «Я ничего не писала». «Ты, может, и не писала, однако даже экспертиза не различит того, что почерк как бы и не твой. Я же говорила, что позаботилась обо всем. Он не будет тебя искать, девочка. Волк никогда не простит предательство своей пары. Так что смирись. Теперь у тебя будет другая жизнь. Та, что должна была быть изначально». «Вы все сумасшедшие!» – пробормотала тихо. Не чувствуя ног, поднялась с места и просто пошла наверх. «Территорию охраняет 40 волков. Даже и не думай, что сможешь выйти за ее пределы, Ярослава. Советую поспать. Холодильник полон, я привезла тебе новые вещи, оставлю их здесь. Вернусь через несколько дней проведать тебя и привезу с собой доктора, который будет вести твою беременность», — напоследок сказала она. «К черту все!» — отозвалась я, прежде чем закрыть дверь спальни. После, тихонько сползая по стене на пол, позволила себе проплакать несколько часов. Подлая вторая сущность молчала, сиротливо скрутившись в закромах сознания, и не желала идти на контакт. Даже она покинула меня. Что еще хуже, страх того, что слова Глены окажутся правдой, выворачивала душу наизнанку, и лишь одна единственная мысль грела мое сердце и не позволяла окончательно сойти с ума от безысходности. Ведь Ян обещал, что всегда найдет меня.